Глава 4. Новый мир. Такие вещи, как сонный паралич, часто случаются на фоне эмоциональной перегруженности. Штука, если честно, очень неприятная. Ты не понимаешь, спишь ты или нет, и практически ничего не можешь с этим поделать. Встал рано, позавтракал. Подумал, что неделю не выдержу сидеть тут без разведки. Еще нужно как можно быстрее начать разбирать этот гроб под названием «Средневековая кровать». Надел варбелт, взял боезапас и решил немного прогуляться до обеда. В 12 часов будет сеанс регулярной поставки. Это нельзя пропустить. Интересно, можно ли будет суммировать поставки, если я, например, уйду в рейд на несколько дней? И дадут ли мне по единице выбора на каждый день или просто увеличат вес? Поживем — увидим. Для начала решил прогуляться к пещернику. Он уже почти полностью разложился, никто его особо и не ел. Ну и правильно. На месте туши хлюпала какая-то вонючая жижа. Надо будет башку оттащить потом на какой-нибудь муравейник. Они за месяц все почистят. Эх, как хорошо идти налегке, хотя столько всего надо из амуниции. Можно было бы за один раз все заказать. В 120 килограмм уложился бы сверхом, но ограничение по одной позиции выбора за раз. Чувствую, все это надолго затянется. Надо придумывать, как-то хитрить. Например, мне нужны подсумки. Если брать по одному, то это с ума сойдешь. Надо будет искать готовые комплекты, также и с аптечками. Понятно, что хорошо бы скомпоновать самому, но в этих условиях это совершенно не вариант. Опять же, что брать в первую очередь, электростанцию или медицину? Думаю, что свет подождет. Если, например, сейчас что-то случится, то все, привет. Поэтому буду брать первой однозначно медицину. А еще мне пришла интересная идея, но надо будет проверить, дадут или нет. Сначала я пошел вокруг избы по кругу. Необходимо изучить ближайшие окрестности. Сама изба находится на довольно большом плато. Если стоять спиной ко входу, то слева лесок и спуск в долину. А что там, пока неизвестно. Справа примерно то же самое. Впереди после поляны спуск, оттуда я пришел, и где-то там внизу большая вода. Позади также поляна и начинается подъем, где-то там вверху горы. Не Эверест, конечно, но все же. Спустился в долину, там местами лес, где-то тропы. Есть как большие деревья, так и подлесок. Тропы, я надеюсь, зверовые. Довольно много папоротников. В детстве мы их боялись, так как считалось, что там живут клещи. Сначала услышал, потом увидел. Олениха и молодой олень без рогов стояли в метрах 50 и смотрели на меня. Я замер. Нечасто в жизни видел оленей. В России так никогда, во Франции частенько. Особенно, когда ходили в длительные марши в предгорье Пиреней. Постоял, посмотрел, да и пошел дальше. Что-что, а охотиться я точно не собираюсь. Зачем? Когда есть канал? Но это, естественно, не относится к хищникам. Можно сколько угодно любить животных, но не факт, что животные полюбят тебя. Могут, конечно, но в сыром виде. Можно также воображать, что если я к ним буду хорошо относиться, то они меня не тронут. Для них, если они не видели человека, я просто еда. Дикие животные руководствуются более простыми вещами. Поэтому хищников нужно выбить максимально на своей территории. Теперь главный хищник тут я. Ой, ну вот, помяни черта. Я, как увидел, сразу присел и вскинул винтовку, но медведица увидела меня раньше. Надо быть внимательнее. А еще лучше периодически пробивать местность теплаком, чтобы избежать такой вот неожиданной встречи. Медведь — зверюга непредсказуемая. и чрезвычайно опасная, тем более мать с медвежатами. Видимо, она шла по запаху оленя. Я хоть и не таежник, но походил по лесам достаточно. Опасность диких зверей понимаю четко. Поэтому и не стал ждать развития событий и выстрелил первым. Может, она не одна, и где-то сзади папаша ко мне подбирается. Выстрелил сразу двумя выстрелами, так надежнее. Стрелял в голову, так как тут недалеко. Прицел на минимум, считай, что в упор. Стрельба — лучшее средство от страха. Аккуратно подошел ближе, добрал медвежат. Жаль, конечно, зверенышей, но ничего не поделаешь. Оставлять их тут нельзя. По-хорошему, надо отойти и сделать засаду, посмотреть, кто придет разбирать медведей и добрать уже и их. Ну, кроме мелочи типа лис и койотов, хотя, судя по размерам медведицы, койоты тут размером с волчару. Кстати, о волках. Я в этом не сильно разбираюсь, но по идее, где медведи, там и волки. На видео часто видел, как именно волки досаждают медведям, окружают их и отбирают еду. Ни медведей, ни волков мне тут не надо. Хотя волк намного умнее медведя и тем опаснее. Кто еще тут может быть? Росомаха? Никогда не видел. Если горы, то могут быть леопарды или барсы. Но вот уж точно кого бы не хотелось, так это тигров. Вот кто царь зверей. Мое оружие — это осторожность и предусмотрительность. Тигр-то обычный, земной, уссурийский. Просто огромный. А что уж говорить про платформу? Думаю, пещернику повезло, что он раньше с местной тигрой не встретился. Вспомнил пещерника и подумал о том, что, стреляя я тогда экспансивными, может, и не пробил бы череп. Не факт, но возможно. Хотя зависит от конструкции. Есть такие экспансивные пули, которые при попадании во что-то твердое, наоборот, закрываются и продолжают движение, как обычная пуля. Надо бы на такой случай взять бронебойных. И всегда хотя бы магазин таких носить при себе. На всякий, повторяюсь, случай. Ну хорошо, пора домой. Хватит на сегодня. К тому же ноги промочил. Надо подумать о специальных гамашах. Помню, у нас шеф в таких гонял, пока мы мокли. Все стараюсь снимать на телефон. Привычка из прошлой жизни. И пещерника, и дом, и этих медведей. Кстати, батарея садится, но еще держится. Так как перевел в авиарежим. Завтра у меня по плану электростанции, так что с подзарядкой проблем быть не должно. Нужно будет как-то обозначить это место. Решил назвать рощу Медвежья и пометил на импровизированной карте. Поставка ежедневно, в полдень. Очень не хочется быть привязанным к этому. В полноценный рейд не сходишь. Надо с этим что-то думать. Дошел до дома, перекусил, и время поставки подошло. Долго ломал голову, что ж брать. Сначала хотел взять готовые медицинские аптечки морской пехоты США, JFAK, последнего поколения, но потом передумал. И решил брать готовую медицину на весь вес. Аптечки тоже надо, возьму их потом. А сейчас надо взять групповую. Там в рюкзаке более 80 наименований. Плюс, так я обхожу ограничения в одно наименование за сеанс. И возьму отечественные. Знакомая медицина, понятные инструкции. К тому же смогу из них собрать себе аптечки на первый и второй эшелон. Хотя какой мне второй эшелон? Только самопомощь. Нужно тщательно продумать и распределить все. Стороннюю помощь мне могут оказать только мишки. Облегчить, так сказать, страдания. Еще нужна медицина на всякие непредвиденные случаи. Мало ли еще кого занесет, хотя, если честно, никого мне тут пока не надо. Самому бы разобраться. Но запас всего, тем не менее, делать надо. Итак, взял медицинский тактический рюкзак РВП-5. Он рассчитан на группу или крупный отряд, и там куча всего. Давайте на вес поставки. Там, кстати, и сам рюкзак очень неплохой. Можно будет вытащить медицину и использовать как штурмовой. Двух зайцев убил. Довольный собой, пошел разбирать поставку и складировать все в своей сокровищнице. После обеда погода немного испортилась, поэтому решил никуда не идти, а заняться медициной. Полностью разобрал один рюкзак, рассортировал на постоянно носимые, например, турникеты, обезболивающие, гемостатики и ИПП. И то, что должно быть в доступе. А там чего только нет. От необходимых для операции инструментов до всевозможных лекарств. От всего на свете. Шины при переломах. Покрывало спасательное и даже свисток имеется. Получилось ровно 10 рюкзаков, это по 12 кило медицины в каждом. Еще прикинул, что можно один рюкзак также распотрошить и набить его необходимым для эвакуации, сделать тревожный чемоданчик. Еда, патроны, лекарства и так далее. Кроме того, надо подумать о захоронке, сделать резерв, что ли. Не держать все яйца в одной корзине. Вдруг, как нехорошие люди, пока меня не будет, подожгут или разграбят мою избушку. Еще надо бы подумать о периметре безопасности. Чем дальше, тем богатств будет больше, а для этого неизбалованного техническими средствами мира это сверхценность, за которую будут и воевать, и убивать. Из-за ограничения на одно наименование в день все чрезвычайно растягивается. Я бы мог за день взять все, что мне нужно, и приступить к нормальной разведке. А что касается медицины, то вся эта робинзонада закончится на первом серьезном ранении, с которым нельзя будет справиться самостоятельно. Зубы, например, только рвать. Как представлю, как самому себе в десну укол ставить. Хотя, если по-настоящему заболит, и не на такое пойдешь. Да и было бы что ставить. На учениях в России мы сами себе в бедро уколы делали. Нужно было именно вонзить шприц. А это не так просто, как кажется. Психологический барьер не дает. И вот по этим причинам надо быть крайне осторожным, все продумывать, просчитывать. Тут нет товарищей, которые окажут тебе помощь и эвакуируют в госпиталь. Волк Тамбовский мне здесь единственный товарищ. За бытовыми делами, ужином и изучением медрюкзака наступил вечер. Вспомнил вчерашние ночные события. У меня так и раньше бывало. Но чтобы так реалистично, наверное, нет. Хуже всего, что сознание не понимает, сон это или нет. И бороться с этим тоже невозможно. И кровать эта дурацкая, так и не дошли руки ее разобрать. Уже засыпая, подумал, что надо бы дронов заказать целую кучу, чтобы проводить разведку. В этот раз их оказалось двое. Первое мелкое существо сначала только совсем краем, незначительным движением показалось в зеркале. Я увидел его, когда переворачивался, ну или думал, что переворачивался. Вгляделся, а он просто выглянул оттуда. Дыхание перехватило, а потом из-за угла, где входная дверь, просто вышел черный человек. Высокая, черная, размытая фигура. Тело парализовало, я боялся, что он сейчас просто подойдет ко мне, а я даже пошевелиться не могу. И эта мысль, как ни странно, прибавила сил. Огромным напряжением я смог пошевелить ногой, а затем как бы прокрутиться, перевернуться и сбросить оцепенение. В комнате никого не было. Утро уже было хмурым, ночные дела не дали выспаться. Я сидел с кружкой какао на террасе и смотрел на утренний лес. «Бесы крутят», — вспомнилась откуда-то фраза. Лес был мрачным, мокрым. По полю и в долине стелился туман, где-то кричала птица. Да, кстати, вспомнил про плохую погоду, которую наши путешественники нашли во время странствий по платформенной Азии, во время шторма, а рядом с ней черепа человеческие, и ушли оттуда. Быть может, и моя изба такая же плохая. Вот с этими мыслями шел я в разведку. Но на этот раз я вверх попробую подняться, посмотреть, что там выше. Поднялся достаточно высоко. Неплохо видно мою поляну, избу и окрестности. Медвежий лес, где я застрелил медведицу, был достаточно большой и терялся где-то вдали. К слову сказать, правильно я сделал, что застрелил ее или нет. С того ли я начал свой путь в этом мире? С крови. Пришла идея попросить прощения у духа медведицы. Пожалуй, это все, что я смогу сделать. Но вот оставлять семейство поблизости никогда нельзя. Ведь где-то же еще и папаша бродит. А внизу и справа просматривалось море. То есть, как и предполагал, я нахожусь в глубине этого мыса или полуострова, или даже острова. Пока это непонятно. Наверное, опытный моряк или специалист по косвенным признакам смог бы определить, но я только так, ножками и глазками. По времени нужно спускаться, чтобы успеть к поставке. Сегодня берем электростанции на весь вес. Пока спускался, думал, что делать с ночными делами. После обеда буду разбирать шкаф-кровать. Дальше я тянуть не хочу. Электростанция взял самые дорогие, которые знал. Фирмы «Биолайт». Каждая с набором солнечных батарей для подзарядки. Да будет свет. После возился с инструкцией, все подключал и, наконец, начал распиливать чертову кровать. Надо снять у нее весь верх. Быть может, музеи Веды не оценили бы порчу исторического имущества, но мне как-то плевать. На это ушел весь день. Завел бензопилу, спилил таки вверх, натаскал доски. Кстати, пора уже и об отоплении подумать. Выбор печи — дело серьезное. Вот этот камин, что мне смотрящие подсунули, — сплошное баловство. Помню, как-то жили на учениях в комплексе 1700 какого-то года. То есть там жили дедушки тех французов, кто потом отправился воевать в Россию. Так вот, там такой же камин был. Вот что за люди, а? Непонятно. Ведь толку от него никакого, просто пережигание дров впустую. 1,5 метра от камина, и все, уже холодно. А мы жили в такой местности, где все время холодно. Да, есть во Франции своя Колыма. А еще удивило, что не было бани. Вот это уже точно не по-нашему. Вот как так жить можно? Непонятно. У меня в планах... заказа мобильная баня. Хотя хочется самому построить нормальную, хорошую, с каменкой. Но пока не до этого, постоянно присутствует тревожность из-за того, что не знаю, что вокруг. Поэтому капитально строиться и планировать сложно. Не было бы плиты, я бы уже излазил все. Но вот привязка к заказу держит. Причем не поможет, даже если мне согласуют перенос поставки. Ну, не смогу я затащить что-то тяжелое, но мне сейчас как раз мелочи-то и нужны. Каждая мелочь — это день поставки. Ладно, голова уже пухнет от этого всего. Подумал, настанет ли такое время изобилия и достатка, что можно будет заказывать еду из ресторана. Например, просто чтобы побаловать себя. Доживу ли я до этого? После того, как все спилил, шлифовал спилы наждаком. Вроде бы получилось неплохо. Похоже на нормальную кровать. После ужина набрал сухой травы. Что делать, я не знал, решил довериться целеполаганию. Пусть все само делается моими действиями. Даже не знаю, как это объяснить, просто делаю то, что приходит. Подумал, что нужна какая-то жертва. Взял кусочек мяса из рациона и пошел на то место, где я упокоил медведицу с медвежатами. Там уже, конечно, почти ничего не осталось, только черепа да крупные кости. Лес все принял. Никогда такого не делал, просто пришло понимание, что так надо сделать. Причем я сейчас не опасался, что кто-то нападет. Сел на землю, поджег свою заготовку и вместе с дымом попытался передать свои чувства и извинения духу медведя. Я ведь не охотник. Просто так нужно было. И я сделаю это еще. Также попытался передать сообщение лесу, чтобы мои пути не пересекались с хищниками. Ни к чему это. Я им не враг, но и себя в обиду давать не стану. Возвращался уже затемно, подсвечивая в себе налобным фонариком. Состояние было спокойное и умиротворенное. Сделал чай, хоть и не люблю его, но захотелось посидеть с чем-то горячим на улице. Надо будет местного чая насобирать, трав каких-нибудь или цветов. Помню, в Приморье в горах нарвал цветов, заварил. И так вставил от них. Удивительное ощущение. Какое-то сверхсосредоточение появилось и серьезность. Эффект где-то минут 40 действовал. А еще приятно было пить мате с медом из специальной чашки с железной трубочкой. Быть может, лес и изменит мои привычки. Ночью я снова проснулся от ощущения присутствия кого-то в комнате, но на этот раз что-то изменилось. Я по-прежнему был парализован, не мог двинуться с места, но сознание в этот раз было больше, точнее, осознанности. Уже ждал, пока они появятся, глазами обшаривал комнату. Никого не было, но страшно было очень. Это такой дикий, подсознательный страх. Ощущение, будто умираешь. Но вроде бы никого не было. И я снова лег спать, хоть и так лежал, и посмотрел вверх. Етить колотить. Черный человек склонился надо мной и смотрел мне прямо в лицо. Он стоял у изголовья кровати. Я реально заорал! В реальности это выглядело как подергивание и хрипы. Возможно, вой. От ужаса удалось прокрутиться. Это самый действенный способ как для входа в осознанное сновидение, так и выхода из сонного паралича. Тяжело дыша, я поднялся и взялся за телефон. 2:05. Ага. Получается, что они всегда в 2 часа приходят. Утром я проснулся с четким пониманием, что нужно делать.